«Тебе что, жизнь не мила?» – воскликнул он. «Там чужие люди, чужие обычаи, незнакомая обстановка. Здесь у тебя дебют, сценическая будущность и доброжелательное отношение, а там ждут тебя тысячи трудностей и тысячи препятствий. Но, как видно, семена, зароненные в душу Иоанны, дали всходы. Если до того все мысли ее были об Анджее, сейчас Степчинская подумала и о себе. Какие еще трудности? Что за вздор?» – огрызнулась она. На Западе перед артистами все дороги открыты, но печальное, испуганное выражение глаз не вязалось с ее уверенным тоном, а препятствий вовсе никаких. Тут в ней заговорила уже строптивость. «Придумай мне лучше для заграницы сценическое имя поэффектней». Часть 4, глава 28. «Дорогие товарищи и граждане», — повторил Биркут, переходя ко второй части доклада, «два года назад военные действия в Алексне прекратились, и город начал мирное существование. Нас прислали сюда из Гдыни принимать порт. Было нас пятеро, первыми прибывших на исконно польские земли. Ни света, ни воды, ни хлеба не было. В городе железная дорога бездействовала. По улицам не проедешь, везде груды развалин, рытвины, воронки от бомб. Порт, точно мертвый, от него камня на камне не осталось». Низкий спокойный голос капитана Биркута разносился по всему кинозалу. Произносил он речь, стоя за столом президиума, широко расставив руки и опершись на них, капитан замер в этой позе. Никаких жестов, никаких ораторских приемов. Он заметно волновался. «Привез нас председатель горсовета из Кшинева», — продолжал он. «Вместе мы осмотрели все, вдоль и поперек, от западного мола, что дальше всего вдается в море, до железнодорожного моста, соединяющего порт с городом, от управления порта до самого дальнего Эллинга на том берегу залива, где начинаются дюны. Но ни управления, ни моста, ни эллингов, ничего этого не было. Ни порт, а горе одно, калека, у которого все кости перебиты. В ту пору разрушений хватало, и разрушенный порт был не редкость. Но Алексна вся была как на ладони. Не то что в Гданьске или Гдыне, там можно было утешаться. Зато, мол, в другой части порта кое-что уцелело. Здесь сразу было видно, ничего нет. Уселись мы редком на набережной прямо на камне, говорил Биркут. Закурили, глядя в землю, разговаривать не хотелось, настроение подавленное. Человек всегда чувствует себя скверно, пока за дело не возьмется. «Ну как?» – немного погодя спрашивает председатель горсовета. «Да ничего», – отвечает боцман за всех. «А вам, пан председатель, уже пора». Вот это и было первое заседание портового совета. На другой день взялись мы за работу. Больше 10 дней провозились с затопленным рыбацким баркасом, а было их несколько десятков. На 8-й день вытащили его наконец на берег, а потом еще 3 дня пришлось ухлопать на этот баркас, потому что ночью какой-то мерзавец спихнул его обратно в воду. Кто только не чинил нам препятствий. Самые разные личности. И немцы, офицеры или эсэсовцы из разбитых гитлеровских частей, застрявшие в городе. И поляки, шакалы, мародеры. Попадались и обыкновенные уголовники, эти с ломом, а то и с револьвером защищали награбленное добро. Но для нас опаснее были враги тайные, замаскировавшиеся, которые засели на разных должностях и до последней минуты скрывали свое истинное лицо. Пострашнее мародеров были вредители сознательные, злостные саботажники. Попадались и такие, кто пакостил без злого умысла, а просто по недомыслию, из наплевательства или непонимания своих обязанностей. Со всем этим мириться мы не могли, ни мы, ни те, кто пришел позже, чтобы работать с нами. Шла борьба, жестокая, иногда и кровопролитная. Через 2 недели по приезде погиб наш друг и товарищ с первых же шагов Ганс Глёкнер, немец из местных жителей. Это был не старый еще человек, но 10 лет концлагерей подорвали его здоровье. В тот день была его очередь ехать за водой, а воду мы брали на вокзале. Во всем городе только там колонки были исправные. У нас была бочка и лошадь из ближней деревни, где стояла советская часть. Накануне воду благополучно привез Сосин, перед ним Смолджинский. Мы были как раз в управлении, в то время мы все жили там, когда совсем рядом прогремели выстрелы. В ту пору это было место глухое. Сосин схватил винтовку, кто-то, другую, и мы выбежали. Глёкнер лежал весь в крови, тяжело раненый в живот и в голову. Понесли мы его на двери от разбитого дома. Я шел сбоку и вел лошадь, запряженную в бочку. Глёкнер лежал, повернул голову в мою сторону, и все бормотал что-то. Но мы очень торопились, и я только возле дома расслышал. «Ничт дурчгищ син 16». Он на бочке беспокоился, не продырявила ли пуля. Все смотрел и смотрел на нее, хотя не видел уже ничего. Похоронили мы его сразу за управлением, в парке у Замковой горы. Там он и покоится. Честный немец, убитый за то, что руку помощи нам протянул, лежит рядом с Николаем Овчаренко и Сергеем Мацейсой, беломорскими моряками. Они погибли за несколько дней до нашего приезда при разминировании порта. И там же могила нашего товарища, монтера Александра Крестоша из Быдгоща, который погиб в октябре 45-го. Спасал во время шторма неизолированный еще, только протянутый ко входным огням кабель. Концлагеря, жесточайшие пытки, принудработы, карцеры, все вынесли они, в боях уцелели и вот пали, закладывая фундамент новой жизни в нашем городе. Чего только не приходилось делать нам тогда. Товарищи Чичуга, портовый плотник Сосин, сторожа Смалджинские и Хики немало могли бы об этом порассказать. Как своими силами прямо из-под земли добывали инструменты, механизмы, строительные материалы. Как, узнав о разбитых на пути в рейх немецких эшелонах, собирали разбросанные по откосам нужные материалы за много километров от Алексны. Люди только успевали поворачиваться, едва покончив с одним, принимались за другое. Наладит инструмент, за проводку берутся. С этим кончит, катер надо ремонтировать, здание управления и мастерские готовить к зиме. В Алексне к тому времени было уже городское управление, были и разные уполномоченные. А главное, появились рабочие руки, спал сотни человек поначалу. Но с каждым днем людей прибывало. Ехали на работу в порт, хотя до нас очередь доходила не сразу. Порт был на втором месте. Надо было сначала железную дорогу восстановить, газовый завод, привести в порядок канализацию. Восстанавливали и пускали в ход объекты, которые меньше пострадали и не требовали таких затрат. Но и в порту работа не прекращалась. Мы продолжали трудиться, и в городе видели, дело не стоит на месте. А в знак того, что порт не брошен на произвол судьбы, над ним, над вымершей, усеянной руинами пустыней, с первых же дней реял на флагштоке перед управлением флаг. Мы его сшили из двух полотнищ, белого и красного. Красное принес Ганс Глёкнер, пожертвовал на это кусок знамени, старого знамени местной организации Коммунистической партии Германии. При Гитлере оно хранилось у него дома. С той же целью отладили мы постепенно все портовые огни, а в свободное время подремонтировали свое здание, чтобы хоть внешне оно выглядело прилично, чтобы глаз радовали белая штукатурка, яркая крыша, садик, разбитый вокруг. А если о делах посерьезнее говорить, надо упомянуть, что мы подняли со дна в общей сложности 70 малогабаритных мореходных единиц, в том числе 26 баркасов, которые отремонтировали потом и передали рыбакам. Впрочем, не стоит время терять, все равно всего не перечислишь. Выступавший передо мной товарищ, представитель морского управления в Гдыне, справедливо отметил, что в настоящий момент, когда наконец и до нас дошла очередь вплотную приступить к восстановлению и завершить его в ударном темпе, порт к этому подготовлен, и в том наша заслуга. Капитан Биркут достал платок, тщательно вытер лицо. В зале было душно, в дверях толпился народ, и хотя были они открыты настежь, никакого движения воздуха не чувствовалось. «Теперь приступим к штурму», — гремел в зале его бас. «Мы торопимся, и трудностей еще хватает, и лихорадит нас, но наконец-то сможем работать без помех, с сознанием, что мы у себя дома, в своем городе, не опасаясь, что все это времянка, недавнее еще прошлое, когда люди метались, не находя пристанища, устремляясь неизвестно, вернее, известно куда, на вокзал, больше не вернется, но мы его помним, помним эти гнетущие вечера, дни, когда тосковала душа, это все на себе испытали, даже самые сильные, и надо заметить, им как раз пришлось тяжелее всего, им, кто был исполнен решимости работать в этом городе, кто осознал, что приехал сюда не на день, не на два, многим оставаться на посту поручила рабочая партия, обязав тем самым выполнить долг перед трудящимися страны, но не всем, кто, однако, не отступил перед трудностями, работал, не жалея сил, выстоял и не потерял веры. И это в городе, вся жизнь которого, давайте смотреть правде в глаза, связана с портом. А порт был мертв, и мы его лет 20 не воскресили бы при наших тогдашних темпах. Но мы не отступили, выстояли. Каким образом? Да кто как умел. Люди по-разному боролись, за себя и за других. Делали все возможное, чтобы маломальски облегчить существование в этом уголке нашей страны, пока жизнь не войдет в нормальную колею. Делали все, не пренебрегая никакими мелочами. В первые месяцы, когда почта доставлялась с перебоями, наладили регулярное поступление газет. В горсовете еще крыша текла, и во время дождя председателю вода лилась за шиворот, а мы отремонтировали в первую очередь все-таки кинозал, чтобы было, где фильмы смотреть и вместе собраться, если нужно, вот как сегодня. Сил было много потрачено, много проявлено инициативы, снизу и сверху. Люди изворачивались как могли, теперь самое тяжелое позади. Кто верил в свою страну, в народное правительство, тот не обманулся. Здесь, на воссоединенной, издревле польской земле, обрел нормальную, полнокровную, интересную жизнь. И нет больше ни у кого причин убегать отсюда туда, откуда приехал. Причин не стало с тех пор, как восстановление пошло полным ходом. Вот уже несколько недель не видно на склонах замковой горы смотрителя нашего маяка, гражданина Петра Батурского, который прибыл сюда с далекого Подголья и с палкой, собакой и трубкой в зубах костам пас по воскресеньям. Выкинул, надо полагать, овец, да пастбища, да горные луга из головы, коль скоро перестал устраивать для себя этот, по его собственному выражению, гуральский воскресный отдых. Значит, освоился здесь, значит, город наш перестал быть для него чужим, и не будет чужим ни для кого. Кто сейчас приедет в Алексну, тому не понять уже случая с одним нашим товарищем, которого направил сюда союз транспортных рабочих. Увидел наш порт, вернее, пустое место и, чтоб не сбежать, а искушение это испытывали, как я говорил, даже самые сознательные, пошел в ресторан и спустил все деньги. Отрезал себе путь к отступлению. Публика оживилась. В зале долго не прекращался смех. Беркут ждал, пока восстановится тишина. Посмотрел на часы, потом перевел взгляд на сцену, украшенную бело-красными бумажными гирляндами, красными и бело-красными флажками и буковыми ветками. Перемены к лучшему налицо. Достались они ценой тяжкого труда и огромного напряжения сил, продолжал свою речь Беркут. Руки, нервы, здоровье, умственные способности, все отдавали люди, не щадя себя. Все имена перечислить невозможно. Но нельзя не упомянуть в сегодняшнем выступлении тех, о ком весь порт говорит со вчерашнего дня. Думаю, никто не станет возражать, если я назову здесь боцмана товарища Чичугу, моториста товарища Будзиевского, плотника товарища Сосина, старшего матроса товарища Цируса, матроса товарища Чоску. Это они вчера вернулись, отбуксировав в гдыньский док землечерпалку, которую подняли со дна в нашем порту. Вы знаете, что хуже всего обстоят в Алексне дела с очисткой дна. На побережье вообще не хватает землечерпалок. Каждый порт всеми правдами и неправдами старается их раздобыть. А про наш что же говорить? При нашем заливании она нам особенно необходима. Поэтому, когда стало ясно, что корпус землечерпалки можно отремонтировать, решили не просто убрать ее оттуда, расчистив фарватер, а обязательно доставить в док. И названные товарищи, невзирая на неожиданную серьезную опасность, возникшую при переходе, с этим заданием справились. Больших повреждений там не было. Всего-навсего дыра в днище, но дыра знатная. Метр на метр, а остальное в порядке, и котел, и машина. Кстати, и построена она была недавно, перед самой войной, в 38-м году, это тоже нас устраивало. Но по пути все это кажущееся благополучие развеялось. Оказалось, в Кингстоне была пробоина, намертво забитая илом и глиной, она до поры до времени воды не пропускала. В море сначала была небольшая зыбь, но потом начался норд-вест. Пошла сильная бортовая волна и вымыла набившиеся в пробоину песок и глину. Ночью вахтенный Чоска уловил доносящийся из машинного отделения подозрительный звук. Пошел заглянул. Снизу так и бьет вода. Когда через несколько минут прибежали разбуженные Чичуга и Будзиевский, вода была уже по колено. Бросились искать течи, тут же обнаружили. Сначала пошел в ход бушлат Чичуги. Потом притащили в попыхах из рубки одно одеяло, другое, в ожидании, пока Сосин с Цирусом клинья выстругают. Но тут уже настоящий шторм разыгрался. Работать несподручно, освещения почти никакого. Одна летучая мышь, да и та барахлит, внутрь попала вода. Землечерпалку валит с борта на борт, швыряет их, а в машинном отделении теснота, повернуться негде. Трубы да разные приводы. И делать-то можно что-то, когда крен в сторону пробоины, когда она на воде, а ляжет землечерпалка на другой борт, и из пробоины с такой силой бьет, что не подступиться. Наконец готовы были клинья. Тогда Будзиевский с Сосиным и Чичугой полезли наверх, чтобы помпы подтащить. Стояли они на корме, Там под обнаруженное повреждение был подведен пластырь и можно было опасаться течи. Теперь надо было их передвинуть на середину судна. Две помпы, каждая со здоровенного мужика, а палуба ходуном ходит, из-под ног ускользает, волны перекатываются через нее. Это только сказать легко. Так целых 17 часов они вкалывали, гремел голос Беркута. А шторм не прекращался, и страшно мешал работать шквальный ветер, то стихнет, то налетит. Трижды приходилось начинать все сначала, выбивало клинья, только знай поворачивайся. С того момента, как насосы перетащили, клинья забили, и решили надеть на всякий случай спасательные пояса, полтора часа прошло, а они и оглянуться не успели. 90 минут непрерывных усилий, один сплошной рывок, а потом все сначала, и потом опять, и уж тут только поспевай на переменке воду откачивать. В общем, не позавидуешь. А в довершение всего волны до рубки добрались. В свое время она сильнее всего от бомбы пострадала. Перекосила ее, сплющила. Живого места не осталось. Перед рейсом мы подлатали ее как могли, досками обшили. Внутри печурку приспособили, койки, матрацы положили. Там и запас провизии был. Но волна как стала бить. Раз, еще раз, и 5, и 10, и 20. Обшивка не выдержала. И все смыло. Постели, продовольствие, даже бочку с пресной водой, укрепленную на палубе. Буксир не решался к ним подойти. Опасно. Никакой ведь управляемости у такой посудины. Куда швырнет ее в следующую минуту, предусмотреть трудно. Буксир их запрашивал, настаивал даже, чтобы согласились на такой маневр. Развернуть их и к берегу толкнуть. Остальное доделают ветер и инерция. Но они даже слышать об этом не хотели. Если на берег выбросит, считали они, землечерпалки, конец. При самом благоприятном исходе еще несколько месяцев пройдет, прежде чем ее опять на воду спустит. Значит, и доставка в док отодвинется на несколько месяцев. С таким же запозданием и после ремонта она из дока выйдет. Так считали они и решили стоять на своем, с риском, но продвигались вперед. Даже по проходу в минных заграждениях, это в шторм, когда их в сторону заносило на длину 50-метрового буксирного конца. Да, намаялись они в эту страшную ночь. Жизнью рисковали, потому что понимали, проклятую посудину обязательно надо доставить в док. Понимали, начнет она через месяц-другой работать в порту, и мы в Алекс не сразу получим большое преимущество. Тогда легче будет ставить вопрос, чтобы нам выделили и другие, уже действующие землечерпалки. Так они считали, и благодаря им землечерпалка сегодня стоит на стапеле в Гдыне. Труду, стойкости и самоотверженности таких вот товарищей и тех, кто отдал свою жизнь, заключил Беркут, обязаны мы всем, что имеем сейчас в Алексне, в городе и в порту. Через 4 недели, считая с сегодняшнего дня, порт должен быть готов к приему первого судна. График работ на этот срок, надо признаться, у нас крайне напряженный. Но справиться с заданием в установленные сроки мы в состоянии, ибо у нас есть главное – люди. Предстоит сделать еще немало. Не приведен еще в порядок западный пирс. Не все благополучно с трамбовкой и бетонированием площадок для угля. То же самое, с железнодорожными путями, с подведением нескольких веток к побережью. Недостаточно у нас транспортеров. Не готовы погрузочные платформы и склады. Не усовершенствована осветительная и сигнализационная система. Оставляет желать лучшего и подготовка специалистов. К нам в порт ведь придет около 500 человек. А сколько среди них может оказаться специалистов? Ничтожное количество, но людей даст нам Алексна, а профессиональную подготовку получат они на курсах, организованных в порту. С неба не свалится ведь ни грузчики, ни стивидоры, ни экспедиторы, ни шипчендлеры. Обо всем этом мы сами позаботимся. Так уже поступили в Гдыне, в Гданьске и Щецине, и результаты получились отличные. Здесь у нас тоже не должно быть осечки, но времени в обрез. Каждые сутки, каждый час на счету. Однако при правильной расстановке сил мы справимся. И порт, который мы застали мертвым, оживет, как ожили Гдыня, Щецин или Гданьск. В пустующие гавани войдут суда. Десятки моторных шхун и ботов, углерудовозов, берлинок будут приниматься изо дня в день, и в водах гавани и каналов вновь отразятся трубы и рель. В строй вступит еще один объект. Это будет наш вклад в дело восстановления Польши. Еще один шаг к укреплению нашей страны и того лагеря, к которому мы принадлежим, лагеря мира и справедливости. А мы будем готовы выполнить новое задание, которое нам поручит. Беркут первым спустился с эстрады. За ним последовали остальные, сидевшие в президиуме. На лестнице, которая вела на сцену, Разминулись они с музыкантами, и теперь на сцене прибавились новые цвета, золотой и серебряный. Торжественное заседание завершалось речью Беркута. С минуты на минуту должен был начаться концерт. Беркут остановился в дверях, выходивших во двор, и закурил. Тогда Андрей Юриашевич решился к нему подойти. Приехал он час назад, и прямо с вокзала направился в порт. В управлении порта на вопрос, где Беркут, сторож указал на большую розовую афишу на воротах. Андрей вспомнил, что видел около вокзала кинотеатр, там толпился народ, и по дороге навстречу ему группами шли люди. Тоже, наверное, спешили на торжественное собрание, объявленное в афише. Он последовал их примеру. А, приехал. Протянул ему руку Беркут. Уряшевич молча пожал ее, дожидаясь, пока утихнут аплодисменты. «Я прямо с вокзала, поезд запоздал», — сказал он наконец. «Вот и здорово». Капитан бросил сигарету и, расстегнув ворот рубашки, стал вытирать шею и голову, как перед тем на сцене, лицо. «Вот и здорово», — по голосу чувствовалось. Беркут еще не успокоился. «Правильно сделал». Он мял в руках платок, здоровался с проходящими мимо и, щуря от внутреннего напряжения чуть косящие глаза, слушал похвалы своему красноречию, отшучиваясь в ответ. Бросьте, какой из меня, старого бормотуна, оратор. Минуту спустя взгляд его остановился на Анджее, который отошел в сторонку. Сейчас дам тебе адрес, где ты будешь жить, поманил он его. А разговор придется, к сожалению, до завтра отложить. Мы здесь чертовски закрутились. Знаю, сказал Анджей, слышал твою речь, но он не успел ничего прибавить к этой сухой констатации. Найти слова для выражения своих чувств. Беркут уже заспорил о чем-то с немолодой, высокой и худой женщиной. Ее густые каштановые волосы с проседью были собраны на затылке в большой пучок. От всей души рад бы помочь, да не могу. Крутил он головой. Выше себя не прыгнешь. В доме ребенка, созданном в этом году в Алексне, через две недели туда прибывала первая партия детей, не было еще ни полов, ни окон, ни дверей. Заведующая, панна Лещинская, рассчитывала, что порт придет на помощь, и объясняла, в чем у нее затруднение. «Плохо, что так срочно», — вздохнул Беркут. Бледные, увядшие щеки заведующей, которая была почти одного роста с Беркутом, порозовели. «Вы только не отказывайте сразу. Поговорите об этом у себя. С кем поговорить? С людьми. С этим не к людям, а к природе надо обращаться, чтобы она их сверхчеловеческими силами и здоровьем наделила», — вскинулся Беркут. «У нас в порту не поспать, не поесть некогда. Да у меня совести не хватит еще и ваш дом на них взвалить». Рядом с капитаном вырос вдруг мужчина лет 50, седой, с выразительным лицом и густыми кустистыми бровями. «Пора, капитан», — тронул он Беркута за рукав, — «уже начинают». «Иду, боцман». Но, несмотря на это заверение, Беркут не двинулся с места. «У меня совести не хватит», — повторил он, — «лишать людей тех нескольких часов, которые остаются им на отдых. Вы слышали ведь, что я сейчас в зале говорил о работниках порта?» «Конечно». Беркут обернулся к боцману, призывая его в свидетели. «Вот и ты скажи свое веское слово, как там у нас с людьми», — промолвил он. «Через все мытарства войны и оккупации прошли, а многие еще в довоенные годы хлебнули горя, и теперь вот горят на работе, как свечка, подожженная сразу с обоих концов». Чичуга слушал, сдвинув густые брови. «Хоть бы попозже чуть-чуть», — прибавил Беркут. «Сейчас страшно измотаны все, верно ведь, Чичуга?» «Верно», — согласился боцман, однако вывод сделал другой. «Но когда трудно, дети-то, они вроде утешения, и я думаю, наши товарищи не откажут помощь. Пускай ваши ребятишки приезжают, мы в порту потолкуем, как быть, не могу же я детей принять в дом без окон и дверей, они замерзнут, простудятся». «Само собой», — подтвердил Чичуга. «Само собой, да, ты еще», — взглянул Беркут на Анджея и, написав на бумажке адрес снятой комнаты, вручил ему. «Справишься сам, конечно», — ответил Анджей с готовностью. «Ты обо мне не беспокойся». Глава 29. По окончании концерта Уряшевич вышел на улицу. Людской поток подхватил его и понес по направлению к городу. Но скоро поток иссяк. Кому пора было обедать, кому на работу. Четверти часа не прошло, и на рыночной площади, откуда расходилось в разные стороны с десяток улиц, Анджей уже оказался в одиночестве. По пути ему попался ресторан. Поставив свой неизменный портфель к ножке стула и не глядя на официантку, которая принесла меню, заказал он первое попавшееся блюдо. Его одолевали мысли о Беркуте. Ночь и утро предыдущего дня в поезде тянулись бесконечно долго, и он то задремывал, то просыпался, просыпался и опять задремывал. Заснуть по-настоящему никак не удавалось. Поезд уносил его все дальше, а он, привалившись на бок на скамейке, закрывал и открывал глаза, видя все то же окно перед собой. Сначала оно было совсем черное, потом посерело, поголубело и, наконец, зазеленело. Но на душе становилось все тяжелее. В голове беспорядочно мешались события последних дней. На станциях и в открытом поле мимо проносились встречные поезда. И он едва удерживался, чтобы не выскочить из вагона. Особенно велик был соблазн во время остановок. Не столько желание вернуться подымалось в нем, сколько отчаянное сопротивление против того, что его ожидало. Из ума не шли советы Хазы, которым он последовал, доводы Ракицинского, показавшиеся ему убедительными. Он обдумывал их так и этак, возвращался к ним снова и снова, и не находил в них прежней бесспорности, той очевидности, которая заставила его пуститься в путь. «Чем ближе к Алексне, — подумал он, — тем меньше меня привлекает вся эта операция. Отсюда и перемена». Он твердо был убежден, готов был поклясться. Случись ему сейчас ехать в Варшаву из сельской своей школы и вести эти разговоры, результат был бы иной. Но сделанного не воротишь. Он не в Варшаву едет на несколько дней, а уезжает из нее навсегда. И никому даже не сообщил об этом. Напрасно ждали его в Ежовой Воле, а теперь-то и ждать перестали. Он окончательно себя скомпрометировал своим поступком. А потом обрушилось на него выступление Беркута. Оно звучало у него в ушах, когда он стоял рядом с капитаном и теперь, когда сидел за столом, тупо уставясь в одну точку, съел, что ему принесли, занятый своими мыслями, думая все об одном. Расплатившись, вышел из ресторана и наискосок, как сказала кассирша, пересек площадь. Однако плутать пришлось довольно долго, пока нашел он дом, где Беркуту удалось снять для него комнату. Это было далеко, за мостом, за городом, и еще порядочный кусок надо было пройти от последних приморских вилл. Рядом был пляж, но дом стоял, отступя от берега, в этом месте обрывистого, острым клином вдававшегося в море. Для защиты от ветра, который свободно гулял здесь, дом построили в лесу, как и весь дачный поселок, задуманный в свое время с большим размахом. Но поселка не существовало, он не уцелел, только один единственный дом пощадила война. «Вамково», — услышал вдруг Анджей. Тут только заметил он на огороде возле дома девочку лет 12. Увидев его, она перестала полоть, но не выпрямилась. «Здесь живет пани Зандова, здесь. Можно с ней поговорить? Мамы дома нет». Лицо у девочки было круглое, одутловатое, серые глаза беспокойно бегали. «Я от капитана Беркута», — сказал Анджей. «Насчет комнаты? Да. А когда мама вернется? Она завтра приедет из Кшинева». «Завтра?» — огорчился Анджей. «Как же быть?» Но девочка уже стояла рядом, листом лопуха вытирая руки, перепачканные мокрой землей. «Сейчас я комнату покажу». Комната была большая, на втором этаже, с видом на лес. Как выяснилось из дальнейшего разговора, мать предупредила девочку о возможном постояльце, но не ограничилась только предупреждением. Кровать была застелена чистым бельем. Рядом с жестяным умывальником стоял высокий кувшин с водой, а на кухне можно было подогреть обед или выпить чаю. От чая Анджей не отказался. Он спустился с девочкой на кухню и выпил два стакана подряд. В приоткрытую дверь увидел он смежную с кухней комнату, большую, с тремя кроватями. «С вами еще кто-нибудь живет?» – поинтересовался он. «Тетя. Она заболела. Девочке она доводилась скорее двоюродной бабкой, а не тетей. Старушке было под 80, но до сих пор она чувствовала себя хорошо, помогала по хозяйству, все делала, когда пани Зандова была на работе, а девочка в школе. Только в последнее время стала хворать, и Зандова как раз с ней поехала в Кшинев, в больницу. А раньше вы где жили?» «Оказалось, в Горвалине. Там была у них лавочка, которая сгорела в первое же утро после начала войны. В следующие дни городок был разрушен почти целиком, так что после освобождения не имело смысла туда возвращаться. Да, по правде сказать, и некому было. Отца девочки убили еще в сентябре, братья его погибли в Треблинке, детей их при разных обстоятельствах постигла та же участь. Из родни Зандовой в живых осталась только тетка, та самая, которая заболела сейчас. Здоровье девочки тоже оставляло желать лучшего. У нее была дистрофия сердечной мышцы, и нервы расшатаны. Из-за нее уехали они из Ладзи, где поселились было после войны. «Ну а в Алексне как?» – спросил Анджей. «В Алексне», – По словам девочки, она поправилась, чувствует себя хорошо, а раньше бывало по-всякому. Она подразумевала не Лодзь, а все эти годы, войну, концлагеря, скитания, гетто. Ей хотелось бы это забыть, но нервы ее, сердце, серые пугливые печальные глаза забыть не могли. «Как здесь хорошо», – прошептал Анджей. В открытое окно ветерок доносил запахи леса. В небе, скрипуче вскрикивая, кружили чайки, шумели деревья. Тягостное впечатление производили только разбросанные по поляне остовы небольших, однокомнатных или двухкомнатных, домиков, первоначально летних и лишь позднее утепленных и приспособленных для зимы, когда немцы, спасаясь от бомбежек, стали убегать из городов. Но война настигла их и здесь, только пустынно очень, дополнил Уряшевич свои ощущения. А раньше жил у вас кто-нибудь? Жили. А почему уехали? Погрузили как-то ночью вещи на машину, и больше мы их не видели. Уряшевича разморило от здешнего воздуха, и усталость давала себя знать, и выпитый чай. Он поблагодарил девочку и пошел к себе. Сняв костюм и белье, вытянулся он в чистой постели, но от возбуждения, как обычно после кофе, не мог заснуть. Едва задремав, опять просыпался. А когда под вечер с моря подул холодный, свежий ветер, Анджей понял, что все равно в постели ему не улежать. И спустя час уже был в городе. Но в порт не пошел. Что-то его удерживало. На рыночной площади он заглянул в несколько магазинов. Но, сделав необходимые покупки, сообразил, что очутился как раз на улице, ведущей к порту. Тогда он замедлил шаг и, не доходя до моря, свернул вбок. Широкая, красивая аллея минут через 15 привела его к подножию холма, поросшего цветущим кустарником. По склонам зигзагами взбегали тропинки. На вершине вырисовывались две живописные старинные башни. С места, где он остановился, открывался прекрасный вид. Направо – развалины замка на горе, налево – море. Прислонясь спиной к дереву, Анджей стоял и смотрел. Вокруг – ни души. Слышалось только, как волны разбиваются о берег да птицы распевают в кустах под этот глухой аккомпанемент. Поблизости было кладбище, о котором Беркут упомянул в своей речи. Через несколько шагов Анджей прямо в него и уперся. Могила казалась мало, немногим больше, чем перечислил Беркут. На небольшой пологой площадке торчали незамысловатые кресты с деревянными табличками. Под ними – свежие венки. Но, видно, могилы в обычные дни не забывали, не только в такой, как сегодня. Об этом свидетельствовали увядшие и совсем засохшие букеты. Приносили их, значит, в разное время, и пролежали они здесь не один год. Поднявшись выше, Анджей заметил скамейку. Да войны скамеек, наверное, было значительно больше, и предназначались они для гуляющей публики, но сейчас не в порядок их приводить, не сидеть на них было не досуг. Тем же носовым платком, которым Анджей вытер лицо, смахнул он со скамейки сухие листья, песок, паутину и сел. И тут неожиданно увидел порт. Он лежал слева, совсем близко, и теперь, когда заслонявший его бугор остался позади, виден был как на ладони. Далеко в синее море, будто руки, протянулись два мола. За конечностями их на волнах покачивались буи. С внутренней стороны западного мола у большой воронки не то от авиабомбы, не то от мины стоял водолазный понтон. На нем явственно можно было различить водолазную помпу и нескольких человек возле нее. Противоположный берег весь так и кишел людьми. Ремонтировали железнодорожные пути. В другом месте бетонировали площадки для угля, а дальше, в глубине порта, монтировали транспортеры. Связывавший берега паром дрогнул и поплыл. Потом от управления порта отделился небольшой быстроходный катер и, рассекая воду, устремился к понтону. Что за зрелище? Птицы, умолкнувшие при появлении Уряшевича, опять запели в кустах, так как он не шевелился. Далекие людские голоса заглушались шумом моря и писком чаек, неутомимо круживших над берегом. Но до слуха доносились грохот испытываемых транспортеров, лязг рельсов, тарахтение моторов. Анджею даже казалось, будто он различает тихий звон стального троса, по которому ходит паром, и позванивание колоколов на буях от набегавшей волны. Так напряженно он прислушивался. И, затаив дыхание, забыв обо всем на свете, засмотревшись, Анджей не заметил, когда и встал. Встал и поплелся наверх. Шел, еле передвигая ноги, но не усталость была тому причиной. Нахлынувшие мысли, чувства, впечатления обременяли его, сковывая движение. Он все размышлял о том, что ему предстоит. Ночью в поезде поборол он страх, который нагнали на него Хаза и Ракицинский, немного пришел в себя и успокоился, но едва ступил на землю Алексны, как на него обрушились, перевернув все внутри, слова Беркута, слова, в которых было его спасение, а вдобавок еще лесные запахи, птичье пение и густая зелень. Они пробудили воспоминания о другом лесе, других зарослях, вчерашних. Прихлынув, оно тут же отступило, вытесненное другими, далекими воспоминаниями довоенных лет, воспоминаниями о летних каникулах на море. Но их он тоже отогнал, и вернулся мыслями к делу, за которое так неудачно взялся в Варшаве. Надо было искать выход из создавшегося положения. Наконец очутился он перед развалинами замка на горе. Разрушила его не война, а время и безразличие прежних хозяев этой земли. Судя по состоянию стен, заброшен он был уже лет 100, а то и все 200. Сохранились только две угловые стрельчатые башни с легкими ренессансными коронками. Окна на гладкой поверхности уцелевших стен располагались симметрично. Над нишей ворот, ведущих во двор, виднелся герб. Это было уже чистейшее барокко. Вокруг огромного щита, пышнейший орнамент. А сам щит разделен был по вертикали на две клетки геральдическими зверями. Грифом в одной и орлом в другой. Герб хорошо выделялся на стене еще и потому, что кто-то его отчистил. Кто? Отгадка не заставила себя ждать, едва Уряшевич успел подумать об этом. «Милости просим!» – послышался слабый, дрожащий старческий голос. «Пожалуйте к нам!» – Анджей глянул вправо из ворот. С этой стороны стена была разрушена на всем протяжении. Кое-где торчали только камни, на которые можно было разве что присесть. Зато благодаря этому образовалось словно огромное, обращенное к морю окно. Основание его составлял едва выступавший над землей каменный фундамент замковой стены, а боковинами служили с одной стороны башня, с другой – стена с арками, напротив ворот. Только сверху окно оставалось незамкнуто. Вид открывался отсюда такой же, как с вершины горы. Но благодаря этому обрамлению, этим обозначенным границам был он еще восхитительней. Бескрайний простор. Посмотрев налево, Анджей увидел старика, который его окликнул. Высокий, в сандалиях, на голове, завязанный с четырех концов узелками носовой платок для защиты от солнца. Анджей подошел поближе, и тогда заметил второго человека. Им оказалась заведующая детским домом Лещинская, которая осаждала сегодня Беркута. Она была занята тем же, что и ее сотоварищ. Обирала гусениц с чахлых побегов дикого винограда и вьющейся розы, росших среди развалин. «Пожалуйте к нам, присоединяйтесь», — повторил старик свое приглашение, и жест в сторону особенно чахлых и пожелтелых листьев указывал на то, что приглашение продиктовано не просто вежливостью и не одним гостеприимством. «Здесь что, такая плата за вход?» – пошутил Анджей. «Вот именно». Затем последовал обычный в таких случаях вопрос, задал его старик. «Позвольте узнать, а давно вы в Алексне? Что-то не припомню вашего лица». Удовлетворив его любопытство, Уряшевич, в свою очередь, обратился к Лещинской и сказал, что видел ее сегодня. Был свидетелем их разговора с Беркутом. «Капитан уже побывал у меня после этого», — сообщила она. «Как?» – удивился Анджей. «Когда же он успел?» «Да вот успел», — ответила она. «У него всегда припрятана свободная минутка на всякий пожарный случай. А вы уже освоились здесь?» «Оказалось, что это отец и дочь. Уже 2 года, как они в Алексне. Она сначала работала в отделе здравоохранения, а несколько месяцев назад ее назначили заведующей вновь организованного детского дома. Отец, у дочери на иждивении. А откуда вы сами?» «Из Варшавы». «Я тоже», — заметил Уряшевич. «До конца восстания там был». В этом смысле судьбы у них были сходные. Однако немного поговорили они и о различиях в этой общей их доле. Потом представились друг другу. Обошлись без рукопожатий. Руки были липкие от гусениц. Уряшевич, напрягая память, наморщила лоб Лещинская. Знакомая фамилия. С минуту она стояла неподвижно, соображая, откуда она ее может знать. «А не встречалась ты в обществе с двумя барышнями из этой семьи?» — подсказал старик. «Не с Вандой ли случайно и Стаси?» — вставил Анджей. «Так оно и было». Посыпались вопросы. «Что они поделывают?» «Да так, прозябают». «Как поживают?» «Помаленьку». Разговор о паннах Уряшевич был исчерпан через какую-нибудь минуту, это стало ясно всем троим. Лещинская перевела разговор на другую тему. От нее Уряшевич узнал, что замок, среди руин которого он находится, славянского происхождения, и относится он к той поре, когда Западным Поморьем владели еще польские князья из дома Пястов. Впрочем, было это не так уж и давно, ведь князь Богуслав XIV из рода Гриффитов, последний представитель этого дома, скончался в первой четверти XVII века. Резиденцией его бывала также и Алексна. «Очень красиво здесь», — говорила Лещинская, — «только слишком голо и дико будет, если розы и виноград зачахнут. В прошлом году они уже было выправились», — посетовал старик. «Это в войну их забросили совсем. Никто не следил, не поливал, землю не унавоживал». Он накинул взглядом зелень среди камней. «За каждое наше усилие они старицей воздают. Лучше места, чтобы собираться на вольном воздухе, для детей и не сыщешь», — сказала дочь. «Например, в праздник можно устроить вечером костер, не сравнить с поляной в лесу». «Еще бы», — подтвердил Анджей. «Вот вам и случай с историей этого края познакомиться», — прибавил старик, «и видом полюбоваться красивым. Сарок и сводов, которые, казалось, дышали, точно живые, это ветер чуть колыхал покрывающий их зеленый полог, перевели они взгляд на море, туда, где в голубовато-фиолетовой дали воедино сливались в свете угасающего дня вода и воздух. «Ну, нам пора», — первой нарушила молчание Лещинская, «а то для отца поздно будет». Тот стянул с головы ненужный уже носовой платок, развязав узелки, сунул его в карман, а у ворот снял шляпу с крюка. «А вы?» — повел старик рукой в сторону Уряшевича. «Я немного еще побуду здесь». «Тем лучше для вас», — прищурился старик. «Я спутник плохой, особенно с горки. Потихонечку спускаюсь, полегонечку». В воротах он обернулся еще раз. «Заглядывайте сюда, в это время», — крикнул он. «Если дочку не застанете, то застанете меня, а не меня, так уж гусениц наверняка. А вы надолго в Алексну?» Лещинская тоже остановилась. «Мы забыли вас спросить. Надолго. В порт, ясное дело». Часа через два после их ухода Анджей проснулся и долго не мог сообразить, где находится. Озябший и разбитый, лежал он на камнях среди фантастических декораций, которые выхватывал из непроглядной тьмы луч света, скользивший также по его лицу. Вытащив из-под головы затекшие руки, Анджей оперся, сел и тогда только очнулся окончательно. Он ведь в Алексне, на Замковой горе, прилег отдохнуть и попросту заснул, и разбудил его свет маяка. Соскочив со стены, он стал хлопать себя по бокам, чтобы согреться и размяться перед обратной дорогой. Впрочем, что такое непроглядный мрак, понял он по-настоящему уже за городом, по пути к дому, где поселился. Ни маяка, ни уличных фонарей, они давно были погашены. Где по звукам, а то просто на удачу, полагаясь на инстинкт, добрался он кое-как до места. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить девочку, открыл ключом дверь, но она не спала, сидела одетая и ждала его. «Ужин готов», — услышал он ее до неузнаваемости изменившийся, сдавленный голос. «Нет, спасибо. А ты чего тут?» — спросил он. «Может, чаю тогда?» — у нее стучали зубы. И едва подняла она глаза, он понял. Ей просто страшно. «Боязно ребенку одному ночью, в пустом доме», — подумал он. «Может, чаю выпьете?» — повторила она. «Поздно уже». Посмотрел он на часы. 11. И, пожелав ей спокойной ночи, поднялся к себе, но только налил воды в таз, как на лестнице послышались ее шажки. «Что такое?» Выглянул он за дверь. На вытянутой ладошке она держала огромный ключ. «От убежища», — объяснила девочка, не дожидаясь вопроса. «От какого еще убежища?» «В лесу которое?» За год до конца войны бывшие владельцы дома выстроили бомбоубежище в лесу неподалеку от поселка. Анджей вспомнил. Она уже упоминала об этом. «Мужчина, который жил у нас, вещи там прятал», прошептала девочка и, так как Анджей не брал ключа, положила его на столик у окна. «Какие вещи?» Поморщился он, недоумевая. «Те, что увез потом». Кровь бросилась ему в голову. «Не нужно мне никакого склада», — повысил он голос. «Увозить отсюда я ничего не собираюсь». Но она не сдавалась. Это был наивный план самообороны, как понял он из дальнейшего. «Дорогу я вам завтра покажу», — пообещала она. «Сами ни за что не найдете». Она и его боялась. Как множество чужих людей на протяжении всех этих лет, он тоже внушал ей страх. Ночью, в одиночестве, больные нервы не выдержали, и страх этот темным эхом отозвался в ней. Как и раньше, заставлял он изворачиваться, быть начеку, не давая детски безмятежно уткнуться в подушку. Анджей сделал вид, будто попался на удочку. «Хорошо, детка, значит, до завтра. Иди спать, и я тоже лягу сейчас». Однако не лег, пока писем не написал. Умывшись и разложив на столе покупки, блокнот, конверты и марки, со свежими силами принялся он за письма. Прежде всего написал Климонтовой. Письмо получилось длинное, В нем изложил он все, что хотел ей сообщить по приезде в Варшаву. Потом написал и Анне, а под конец – Хазе и Степчинской. Глава 30. Дни летели, но Анджей каждый раз открывал для себя в порту что-нибудь новое. Освоиться здесь было не так просто, как в Ежовой Воле. Там коллектив был небольшой и слаженный, работа самостоятельная и уже привычная. А здесь множество людей на огромном пространстве в быстром темпе и в постоянно меняющейся обстановке выполняли десятки неизвестных ему операций. К тому же Беркут все время перебрасывал его с места на место. Из мастерских в управлении порта, оттуда, к водолазам на понтон, то требовалось вычертить недостающую деталь для транспортера, чтобы изготовить ее на месте, транспортеры были допотопные, где их только откопали, то разобрать корреспонденцию из разных учреждений и организаций и отреферировать для руководства порта, а от рефератов приходилось отрываться снова для ремонта. Резерв главного командования, вот кто ты такой, говаривал Беркут в благодушном настроении, а когда настроен был скептически, то выражался со штатской простотой, ко всем бочкам затычка, вот ты кто, и обнимал его за плечи, нечего с приездом было тянуть, теперь на себя пеняй, говорил он с укором, но о причинах задержки не спрашивал, да и интересуя они его, слушать Анджея все равно было некогда, так же, как и заняться им вплотную, всерьез потолковать, как обещал он в день приезда, но Анджей и без того многому у Беркута учился, у него и чичуги, кратко пересказывая им выступления на конференциях или на закрытых заседаниях, излагая теоретические статьи из специальных журналов, которые читал для капитана и боцмана. Вопросы затрагивались там самые разные, о тенденциях развития морской торговли, о капиталовложениях в строительство портов, о квалификации портовых рабочих и подготовке кадров. Слушали они обычно внимательно, подавая лишь скупые реплики, но кое-что вызывало у них и несогласие. Тогда Беркут пожимал плечами. Чичуга был менее сдержан. Куром на смех. Сердился Беркут в таких местах. Давай дальше. Как-то в душный жаркий день сидели они втроем на толстой, во много десятков страниц, стенограммой совещания о малых портах. Калабжиге, Устке, Дарлове, Алексне и других. На совещании выступали люди с именами, крупные довоенные авторитеты, теоретики и практики. И среди них, определенная группа, прямо или косвенно ставившая под сомнение целесообразность самого существования таких портов. Разве что иностранный капитал ими заинтересуется. Валяй дальше. В косых глазах Беркута появилось усталое выражение. Скулы сводит слушать такое. В другой раз в подобном случае он и впрямь зевнул. Вот ерунда. Я бы не сказал, насупив густые брови, покрутил головой чичуга. Я бы не сказал. Он запустил пятерню в свою сидеющую шевелюру, провел по ней несколько раз растопыренными пальцами и замер так, с рукой в волосах и опущенными глазами. «Каждым удобным случаем пользуются», — сказал он в раздумье. Чуть что, опять за свое. Чичуга, когда Анджей читал, имел обыкновение записывать себе на листке, что его заинтересовало, статьи, выступления, которые хотел прочесть целиком. И сейчас написал сбоку на своей бумажке несколько фамилий и протянул Беркуту. «Смотрите, капитан», сказал он, вот тут фамилии этих господ, 2 года назад они то же самое пытались внушить рабочим Поморья, только тогда речь шла о крупных портах, о Гдыне, о Гданьске, о Щецине. Он опять запустил в волосы пятерню, когда вы упомянули в докладе здешних алексинских работников, стал развивать он свою мысль, и, в частности, меня похвалили, и не только меня, я подумал о наших товарищах из Гдыни, какой отпор они дали всем этим советчикам, спецам да практикам. Это в 45-м-то году, в 46-м, еще прежде, чем через наши порты пошел экспорт, и после, как решительно воспротивились они мнению, будто социалистическая реконструкция их из-за военных разрушений нерентабельна, будто единственный выход – прибегнуть к помощи иностранного капитала. И мнение это высказывал не кто-нибудь, а все люди с именами, знатоки, авторитеты, разжевывали, в рот клали, все цифры тебе тут, вся статистика, мол, так и так, упорствовать в сложившейся после войны ситуации бессмысленно. Портам все равно за добычей угля не угнаться, потому что шахты от военных действий пострадали значительно меньше. Без чрезвычайных мер тут, дескать, не справиться. Утверждение небезосновательное. И рабочий класс прибегнул к чрезвычайным мерам, но не таким. Рабочие не пошли на компромисс, казалось бы, неизбежный. Вот об этой их борьбе стоило бы упомянуть на торжественном заседании. Он взял у Беркута бумажку и опять над ней склонился. Одну их концепцию разобьешь, насупился он сердито, другую подбрасывают. Не отдали порты на откуп иностранному капиталу, они с заграничными фирмами вылезают. Вечно в наших собственных силах сомневаются. А вышибешь их с этих позиций, на другом фронте столкнешься. Теперь вот носится с идеей иностранных специалистов привлекать, и новые кадры тоже готовить только за границей, в Англии, Франции, Швеции. Он стал читать вслух фамилии, сопровождая каждую характеристикой. Одними ненависть движет, другими расчет, желание выслужиться перед Западом. Он задумался, но всех, конечно, нельзя стричь под одну гребенку. Иногда тут и просто косность мыслей у наших ученых и авторитетов, и неверие в собственные силы, в Польшу. Как вообще у интеллигенции, и заключил коротко и веско, пуганая ворона куста боится, в буржуазии разочаровались, теперь рабочему классу не доверяют, в той буржуазии, которая даже через 7 лет после Первой мировой войны, сделал он краткий экскурс в прошлое, только за посредничество и транспортировку угля позволяла иностранным капиталистам класть в карман 50% причитавшейся народу прибыли, и это при благоприятной конъюнктуре, при возросшем спросе. Когда английские горняки бастовали, я уж не говорю обо всем остальном, но ни за что ни про что половину прибыли отдавать, так даже в самые трудные времена у нас рабочие не хозяйничали, и сожаление, злость, недоумение, звучавшие в его голосе, сменились гордостью. Тут кто-то постучал тихонько в дверь, Беркут сказал, обращаясь к Чичуге и Анджею, это Юзик Конколь, и предложил, сделаем небольшой перерыв, бумаги, а заодно стенограмма, которую они обсуждали, были быстро сдвинуты в сторону, чтобы светловолосый, черноглазый водолаз, самый молодой в Алексне, мог положить на середине стола горелку для подводной резки. «Давай сюда свой инструмент», — сказал Беркут и склонился над наконечником горелки. «Ага», — притворно удивился он, — «вон ты что придумал». Раз-другой крутнул он наконечник, отвинтил его и положил на стол соплом кверху. Теперь хорошо были видны пазы, которые делал Конколь, утверждая, что так горелка работает лучше. «А что тебе это дает?» – спросил Беркут. Высокий парень в голубой шерстяной шапочке, какие надевают под шлем водолазы, не снимая и на поверхности, если снова предстоит спуск, перевел взгляд с наконечника на капитана. Так горелка без взрывов режет, равномерно. Поэтому он и перевыполняет норму на 10%. «Это проверено», – дал пояснение Чичуга. «Каждый на моем месте делал бы столько, кабы горелка без взрывов резала», — прибавил Конколь. «Ты сварщик хороший, вот у тебя и без взрывов», — сказал Беркут. «Тебе атомную бомбу резать дай, и та у тебя не взорвется. Разве что меня только на тот свет шарахнет», — с коротким простодушным смехом обронил Конколь. «У тебя еще все впереди», — в тон ему ответил Беркут. Он присел на край стола и, вертя в руках усовершенствованный наконечник, задумался. У Конколя лицо тоже стало серьезным. Помолчав немного, сварщик повторил, каждый на 10% норму перевыполнит, если пламя стрелять не будет. Ты откуда знаешь, да моей горелкой и головец уже варил и батер. А ты, я по-старому попробовал. Ну и что, вышло, как я говорил, выходит, твоей горелкой каждый из них работал, как юнок 17, изложил по-своему ответ Конколя Беркут, а ты, как слабак. Так точно, товарищ капитан, как слабак, стреляла у тебя, когда резал не своей, стреляла. Трудностей с подводной резкой и сваркой немало, и одна из них, в неравномерном движении горелки, которая по причинам известным и неизвестным начинает вдруг дергаться под водой и отклоняться в сторону, устранить этот недостаток было бы большой победой. С желобков на наконечнике Беркут перевел взгляд на молодого водолаза. А что в тот раз резали? Когда горелками менялись? Шаланду на лом в отстойной гавани, ответил за Конколя Чичуга. Может, батары головец лучше обшивку зачистили, предположил Беркут самое простое, чем я, принял Конколь неприступный вид. Он обиделся, вспомнив, как тщательно они перед испытанием отчищали ржавые, разъеденные морской солью, обросшие ракушечником борта шаланды. Ожило также в памяти, как уже с самого начала в ответ на жалобы, что горелка стреляет, ему неизменно говорили. Значит, плохо поверхность очистил. А известно ведь, дело не только в этом. Нет, не лучше, возразил он и прибавил с вызовом. Между прочим, на ровной поверхности стрелять вообще не должно. Конколь взял наконечник, провел по нему рукой и медленно, ища нужные выражения, стал объяснять, Почему у него горелка работает ровней? Беркут внимательно слушал. В общих чертах идея ему была известна со слов Конколя и бригадира водолазов, которые вскользь уже упоминали об этом, при обсуждении разных неотложных дел. Но тогда показалась она ему чересчур уж простой. Так оно и было. Но цель тем не менее достигалась. И сейчас Беркут внезапно это понял. «Ты прав», — сдался он и радостно зарокотал. «По-моему, неплохо придумано. Ты еще медаль за эту свою штуковину получишь». Началось детальное обсуждение. Участие в нем принимали капитан, боцман, Конколь и Уряшевич. Когда горелка с таким наконечником соприкасается с металлом, она не стреляет, так как пламя через пазы устремляется в бок. «Так, так», — соглашался капитан. «Точно, он весь взмок, и неизвестно в который раз вытер платком лицо. Несмотря на здоровый вид, сердце было у него не в порядке, и летний зной он плохо переносил. Ох и жарища нынче, просто невмоготу». Веселые искорки вспыхнули в его чуть косящих глазах. «В такую погоду только водолазам хорошо». Они посмеялись и снова заговорили серьезно. «Наверху до этого не додумались бы», — заметил Конколь. «Ах ты, чертов ныряльщик», — хлопнул его Беркут по плечу. «Вам, водолазам, сдается, у человека только под водой котелок варит. Я не о том, товарищ капитан». Он и в самом деле думал совсем о другом, и не собирался противопоставлять людям, работающим на поверхности, тех, кто работает под водой, как это любят делать водолазы. Ему не до таких сравнений было. Он хотел сказать нечто прямо противоположное. «А на что же ты тогда намекал?» Черные глаза молодого водолаза глянули из-под светлых бровей на Беркута. «Я хотел сказать», — Конколь подумал немного и так выразил свою мысль. «Нам каждая минута дорога, потому все и должны мозгами шевелить. Энно, сивка», — взмахнул кнутом Тамчинский. «Но, жаркий день сменился душным вечером. Над дорогой тучей висела и не опадала пыль. Уже смеркалось, но дышать было по-прежнему нечем. Лошадь еле тащилась, ни кнут, ни понукания не помогали. Слишком хорошо изучила она своего хозяина. Заговорится и подгоняет просто так, для порядка, а есть ли прок, ему все равно. Говорите, Валикс не он?» — продолжал директор начатый разговор. «Ну, желаю ему удачи». Он отвозил Климонтову на станцию. В конце учебного года на школу свалилось столько всякой писанины, что не до Уряшевича было. Климонтова сказала, правда, о письме от него и в двух словах, о чем оно. Но до подробного обсуждения этого случая дело дошло лишь по дороге. «Что вы», — уверял Тамчинский, — «мне и в голову не приходило, будто он замешан в преступлении. Будь у меня хоть малейшие подозрения, ни за что бы в Варшаву его не отпустил. А что спос за ним присылал, меня нисколько не удивило и не насторожило. Он и раньше учителей к себе приглашал. Стоило появиться в школе новому человеку, и ксёнц старался завязать с ним знакомство. Зачем? Чтобы против меня восстановить. Против школы. Против политики, которую мы проводим. Не взлюбил он нашу школу, не взлюбил. Ведь мы одними из первых начали педагогическую работу в здешних местах». Тамчинский помолчал и заговорил опять о Уряшевиче. «А что он из Варшавы не вернулся и подвел нас, это с его стороны нехорошо». Он остановился. Не хотелось, чтобы Климонтова по голосу догадалась, что он сердится. Еще подумает, чего доброго, что он в претензии на нее из-за Уряшевича. А он знал, она тут ни при чем. «Пусть совесть вас не мучает, что вы его рекомендовали», — добавил он. «Людям надо доверять, что я слышу», — удивилась Климонтова. «А не вы ли так подозрительно на него посматривали, увидев впервые в отделе народного образования в Варшаве?» Пыль, стлавшаяся над дорогой, забивалась в нос, в рот, от нее першило в горле. Тамчинский откашлялся. «Не спорю», — согласился он. «Я довольно прохладно отношусь к людям из этой среды», — и поспешил уточнить, — «к старой интеллигенции, которая якшалась с буржуазией». «Ну, да что ж», — вздохнул он и, поразмыслив, так определил свое отношение к интеллигенции. «Бдительность нужна, иначе плевелы старого из этой почвы нам не вырвать. Но, с другой стороны, не доверять тоже нельзя, а то новых всходов не дождешься. Вы согласны?» Они въехали в лес, который тянулся отсюда почти до самого Струменя. Речь зашла о Спасе. «Говорят, он поблизости где-то скрывается», — поделился Тамчинский местными новостями. «Приход его так и бурлит. Кто-то мутит народ по его указке. До сих пор такой не спустит обидчикам. А откуда известно, что это он? Больше некому, остальная компания в тюрьме». В лесу нелегким, ни глазам не стало легче. Пыль тучами вздымалась над дорогой. В деревьях терялось малейшее дуновение ветерка. «Он фанатизм разжигает в деревне», — продолжал Тамчинский. По его наущению молебны служат за возвращение пастве ее пастыря, и проклятия призывают на голову его преследователей. Вдруг в лесу что-то зашумело, среди окутанных пеленой пыли деревьев почудилось какое-то движение. Колеса повозки, поскрипывая, с трудом прокладывали колеи в глубоком песке, но монотонные эти звуки заглушил нарастающий беспокойный шорох. «Что это?» – спросила Климонтова, но ответом было не слово, а камень. Один, другой, третий, целый десяток. Один угодил Климонтовой в щеку, оцарапав ее до крови, другой попал в лошадь, и она рванулась вперед, но песок цепко, с неослабевающей силой хватал за колеса. Тамчинский и Климонтова тоже в нем увязли бы, вздумай они соскочить и бежать. Место было для этого неподходящее. «Пригнитесь!» — крикнул Тамчинский. «Голову наклоните! Ниже! Еще ниже!» Но Климонтова вместо этого выпрямилась и встала в повозке во весь рост. «Слышите?» — воскликнула она. «Это ежовая воля!» В воздухе просвистел камень, за ним еще и еще, но и бросавшие тоже, видимо, что-то услышали. Руки, сжимавшие камни, опустились. Теперь и до слуха Тамчинского донеслась далекая песня. «Вперед, не глядя на преграды, врагов гони перед собой, в порыве юном все мы рады, за новый мир подняться в бой. Наши», — прошептал директор, — «школа, жара, духота, пыль, молодежи все нипочем, и усталости после целого дня, проведенного в походе по случаю конца учебного года, тоже как не бывало. Голоса звучат в полную силу, охота петь ничуть не меньше». И в этом пении захлебнулась ярость богомольных старух и святоши Струменя. Тяжело дыша, отступили они, в панике поспешно выбрасывая камни из передников. А ребята шагали бодро, песня с каждой минутой звучала все громче. «Несем освобождение, мы – авангард труда, прошедшему – презрение, мы – с будущим всегда». Тамчинский и Климонтова слушали, закрыв глаза. Она – от переполнявших ее чувств, он – чтобы слышать лучше. Ему даже показалось, будто он различает знакомые голоса. Броника Кулицкого, парней и девчат из его группы, первых выпускников школы, Терезы Яблонской, нового члена их педагогического коллектива, и Смелецкого, который несколько дней как перешел на четвертый курс исторического факультета, и многих, многих других. Глава 31. Уряшевичу по нескольку раз на день приходилось теперь бывать на понтоне. База водолазов, к которым перебросил его Беркут, размещалась рядом с отстойной гаванью, на той же восточной стороне канала, что и управление порта, но до понтона он покачивался на якоре у оконечности западного мола, было не меньше мили. Каждый раз, когда катер разрезал воды канала, Уряшевич ловил себя на том, что не может усидеть в каюте, хотя от беготни с утра до вечера порядком изматывался, уставал. Высунется в иллюминатор, но много ли оттуда увидишь, выскочит на палубу и стоит, широко расставив ноги, смотрит не насмотрится, словно вчера только приехал. Экипаж привез с собой снаряжение, инструмент, взрывчатку, но запасы были не бесконечны, оборудование портилось, снаряжение нуждалось в замене, хлопот у Анджея хватало, и за все был он один в ответе. С утра начальник экипажа подавал ему список всего необходимого для работы, излагал в письменном виде свои претензии и пожелания и в течение дня еще их дополнял. Уряшевич писал докладные, звонил по телефону, бегал по разным мастерским, заглядывал на склады других бригад, иногда на часок-другой отлучался в Кшинев, иногда на целые сутки, в Гдыню или Щицын. Сколько всякой всячины требовалось для одного только понтона, где работали конколь с товарищами, и цемент, и пакля, и резиновые прокладки, баллоны с ацетиленом, багры, крепь, динамитные патроны, сигнальный линь, новый шланг, а сверх того в назначенный день и час то плавучий кран, то буксир надо было обеспечить, так рассчитав, чтобы это точно совпало с определенным этапом работы водолазов. Уряшевич терялся иногда, но брал себя в руки, и опять не знал, что делать, и опять выходил из положения.